В левой руке мраморная вестница держала звезду и, склонясь над могилой, готовилась ее уронить. Лицо ее было так тонко, так прелестно, печально и невинно, что Апраксина замедлила шаг, чтобы подольше любоваться ею. С грустью вспомнила она лицо Натальи Каменевой на посмертной фотографии, уловив едва заметное сходство с ликом мраморной девушки. Как это печально — умереть на чужбине и быть похороненной в земле, так и не ставшей по-настоящему своей. Вот она-то хотя бы знает, что будет лежать на русском кладбище в Висбадене, на горе Нероберг, под сенью Свято-Елизаветинского православного храма. Русская косточка среди русских костей. Да и хоронят на русских кладбищах навечно, а бедной Натальи Каменевой назначено лежать в земле полной праха чуждых ей немцев и хоронят в Германии на ограниченный арендной платой срок, обычно от 7 до 15 лет, реже до 20, уж в совсем редких случаях до 30. И будут шуметь над рабой Божьей Натальей деревья, названия которых она не успела выучить, и не будет она понимать их иноязычного шелеста. Апраксина отвела глаза от печального ангела-вестника и пошла к аркаде, разделявшей кладбище на две части. Под крышей аркады, уютно устроившись в закутке между надгробиями, коротали пасмурный день несколько бродяг-пеннеров. Двое перебрасывались картишками над бутылкой вина, некто спал в ярко-голубом туристическом спальнике, а молодой человек в очках читал толстую книгу, привалившись спиной к надгробию в готическом стиле. Была среди бродяг и женщина, старуха примерно возраста Апраксиной. Она сидела, закутавшись в рыжее верблюжье одеяло, а возле нее стояло несколько туго набитых пластиковых мешков, похоже, со всем ее имуществом. Старуха курила, задумчиво глядя в глубину темной аллеи. Апраксина вздохнула, подумав, что в привольной и, в общем-то, беззаботной жизни бродяг для женщин, однако же, есть свои специфические неудобства. Вспомнив кое-какие эпизоды их жизни с тетушкой во время войны, она решила, что сейчас ей, пожалуй, нелегко было бы обойтись без ванны и душа и снова спать, не раздеваясь. А все же эта старая женщина предпочитает вольную жизнь порядку и скромной обеспеченности старческого приюта. Ну что ж, вольному воля. Графиня миновала аркаду, прошла до конца центральной аллеи и вышла на улицу Капуцинов через северные ворота. Она остановилась и огляделась. «Рядом с кладбищем дом номер 33», — сказала ей по телефону Юрикова. Справа и слева от ворот шла высокая кирпичная стена кладбища, напротив, через дорогу располагался монастырь Капуцинов, и вправо и влево до ближайших домов идти было метров 300. В какой стороне находится дом 33, угадать было невозможно при всем желании, а спросить было некого. Снова начал накрапывать дождь, и на улице не было ни души. Она решила пойти влево. Сразу за кладбищенской стеной был проулок, а за ним начинались дома. Издали, вглядываясь в них, Апраксина попыталась угадать, в каком из них может жить пока столь малоизвестная ей Анна Юрикова. Хорошо было князю Мышкину угадывать дом Рогожина. Он успел уже познакомиться с купцом и побеседовать, увидеть его во всем развороте его мрачного и бешеного сердца. Князь издали угадал Рогожинский дом по сходству его с характером хозяина и не ошибся. Об этом угадывании Апраксиной напомнило совпадение нумерации. Там Гороховая, 33, здесь улица Капуцинов, 33. От мрачного соседства, а не только от настоящей причины визита, у нее эти мысли. Рогожин, князь Мышкин, страшная смерть Настасьи Филипповны. И все же она попыталась предположить, что таинственная подруга художника Каменева могла бы жить, скажем, вот в том высоком угловом доме, которым начиналась линия домов, отделенная от кладбища зеленым переулком. Старый благородный постройки дом с высоким фронтоном и двумя башенками наверху. По всему фасаду большие окна с частыми переплетами, к которым графиня питала слабость. Миновав кладбище, Апраксина обнаружила, То, что она издали приняла за проулок, на самом деле им не было. Между